Глава третья. Георгий Петрович легко спустился с причала и хлопнул по плечу Тимофеева. «Идем, Александр Сергеевич, поговорим с женой Жмыхина. Андрей Иванович, прошу с нами». Операция выглядела бы откровенным мальчишеством. Я пожал плечами и пошел вслед за Тимофеевым к дому егеря. Когда мы подошли к вольеру с лайками, собаки бросились лапами на сетку, хрипло рыча и взлаивая. Что-то необычное в их голосах привлекло мое внимание. Я посмотрел на собак. Черт! Бока лаек запали, животы были подтянуты чуть ли не к позвоночнику. Собаки тяжело дышали, из их глоток вместо рычания вырывался хрип. До блеска вылизанные алюминиевые миски, перевернутые, валялись в неубранном собачьем дерьме. Она не кормит собак, что ли? И воды им не дает? Я шагнул к двери вольера. Собаки с другой стороны сетки следовали за мной, словно привязанные. Перестав рычать, они жадно следили за моими руками. На обитой сеткой двери висел замок. Черт! Я бросился к дому. Задев плечом генерала, взбежал на крепкое деревянное крыльцо и забарабанил в дверь. «Откройте! Откройте немедленно!» «Что случилось, Андрей Иванович?» — удивился генерал. «Там собаки несколько дней без воды даже. Ключ от вольера нужен». Георгий Петрович нахмурился, сделал шаг ко мне и тоже постучал в дверь. «Людмила Сергеевна!» «Будьте добры впустить нас! Дело серьезное!» Я дернул дверь на себя, заперто. Внутри дома послышались шаги, лязгнул крючок, и дверь открылась. В полутьме коридора блеснули женские глаза. «Что вам нужно? Уходите, оставьте меня в покое!» Не давая генералу начать разговор, я вмешался. «Ключ от вольера! Быстро! И ведро!» Людмила Сергеевна смешалась и отступила на шаг. Я шагнул в дом и со всей убедительностью, как только мог, заговорил. «Собаки здесь ни при чем!» «Если они вам не нужны, найдем, кому отдать. Но нельзя же так. Дайте ключ, пожалуйста!» В голове уже прокручивалось, что делать в случае отказа. Найти в сарае топор, сбить замок. Потом дверь можно будет запереть на проволоку, ничего страшного. Но Людмила Сергеевна протянула руку, из вбитого в дверной косяк гвоздика сняла ключ, протянула мне. «Возьмите!» Я огляделся и увидел стоящее в коридоре пустое ведро. Подхватил его, выбежал на крыльцо. «Александр Сергеевич, идемте со мной, поможете!» Тимофеев молча присоединился ко мне. Я зачерпнул из озера ведром половину ведра воды и пошел к вольеру. Увидев это, собаки взревели и принялись из последних сил бросаться на сетку. Под их тяжестью сетка прогибалась и звенела. «Александр Сергеевич, я открою дверь и войду внутрь, а вы сразу придержите ее, чтобы собаки не разбежались. Иначе потом не поймаем, не дадутся в руки». «Понял, Андрей Иванович», — кивнул Тимофеев. Я повернул ключ в замке. Собачьи морды, вот они, совсем рядом. Зубы оскалены, из глоток вырывается горячее дыхание. Толстые мощные лапы рвут тупыми когтями неподатливую сетку. Я отбросил замок в сторону и подхватил ведро. «Держите!» Через узкую щель проскочил вольер, и сейчас же Тимофеев захлопнул за мной дверь и навалился на нее телом. Зубы лязгнули возле запястья. «А ну!» Грубо прикрикнул я, и собаки отскочили в сторону, неотрывно следя за мной горящими глазами. Я ногой перевернул миску и налил ее воды. Один из кобелей тут же подскочил, просунул морду прямо мне под руки и принялся жадно и шумно лакать. Второй крутился рядом, пытаясь тоже подобраться к миске. Я поставил ему ведро. Пес засунул голову внутрь. Бока собак ходили ходуном, раздувались. Пользуясь тем, что собаки заняты, я выскочил из вольера. Тимофеев прижал дверь, а я подобрал замок и просунул дужку в проушины. Запер и сунул ключ в карман, чертовски хорошо понимая, что этим простым движением, возможно, беру на себя ответственность. «Пойдемте в дом, Александр Сергеевич. Надо накормить собак и поговорить с хозяйкой». Мы снова поднялись на крыльцо, с которого была видна озерная даль и окаймлявшие ее лесные заросли. Эх, хорошо здесь все же. Я снова невольно подумал, что через пару десятков лет такой участок на берегу будет стоить бешеные миллионы. И вряд ли я смогу позволить себе его купить. В доме отвратительно пахло прокисшей едой, грязным бельем и мусорным ведром. Похоже, с того момента, как арестовали Жмыхина, его жена просто опустила руки и ничего не делала. Я хорошо понимал ее душевное состояние. Остаться одной в лесной глуши, без привычной жизни, без поддержки и без понимания, что делать дальше. Людмила Сергеевна и генерал сидели за столом возле окна, друг напротив друга. Голова женщины низко склонилась, она смотрела в стол перед собой и тихо повторяла. «Что мне теперь делать? Ничего не понимаю. К сестре ехать? А зачем я ей нужна? Квартира маленькая от родителей осталась, а сестра там с мужем с детьми. Я ведь не в гости к ним приеду, насовсем. Людмила Сергеевна, — вмешался я, — у вас крупа есть? Что вы собакам варите и в какой кастрюле? Женщина замолчала, поднялась, открыла дверцу кухонного шкафа. Вот здесь пшено. Она показала мне на мешок, стоявший на нижней полке. Он был наполовину полон крупой. Здесь кастрюля. Ко дну 7-литровой алюминиевой кастрюли намертво присохли остатки каши. Видно, Жмыхин не успел ее помыть. Пойдемте со мной. Людмила Сергеевна вывела меня в коридор и показала на стоявший у стены 30-литровый молочный бидон, укрытый брезентом. Там мясо. Одной крупой кормить вредно. Только его надо прополоскать от соли и... Мясо? В металлическом бидоне? На летней жаре? Она не договорила. Повернулась и пошла обратно в дом. Я пошел за ней. Взял кастрюлю и вернулся к бидону. Заранее наморщив нос, отстегнул защелку и поднял тяжелую крышку с резиновым кольцом уплотнителя. Бидон был набит небрежно порубленными кабаньими ребрами и копытами. Тут же лежали куски разрубленной головы. Все это залито крепким рассолом, который не давал мясу протухнуть и отбивал запах. Ну, Жмыхин! Несмотря на рассол, в мясе копошились черви. Я сунул руку в бидон, взял несколько скользких кусков и бросил их в кастрюлю. Закрыл бидон крышкой и пошел на озеро подальше от причала. Нашел удобный спуск, вытряхнул мясо в воду, пусть отмокает от соли, а сам пучком травы принялся отмывать кастрюлю. Крупинки присохшей каши крохотными желтыми шариками медленно оседали на песчаное дно. Их подберут мальки, никакого вреда природе. Главное, не мыть посуду с мылом. Зачерпнув горсть песка, я оттер пригоревшую кашу и сполоснул кастрюлю. В воде поднялось облако мути, к которому сразу же кинулись мелкие рыбешки. От этого медитативного занятия меня отвлекло рычание двигателя за спиной. Я обернулся и увидел, как на территорию базы въезжает военный ЗИЛ-157. Над высокими бортами кузова в такт движению покачивались стриженные головы солдат. Ничего себе! Вызвать военных мог только Георгий Петрович. А зачем? Грузовик остановился напротив базы. Из кабины выскочил белобрысый сержант. «Отделение! Стройся!» Громко скомандовал он. Заметное оконье выдавало в нем уроженца русского севера. Солдатики проворно посыпались из кузова и выстроились вдоль грузовика. Георгий Петрович вышел на крыльцо, наверняка увидел в окно, что грузовик подъехал. Сержант подбежал к нему. «Товарищ генерал-лейтенант, отделение по вашему приказу прибыло!» Доложил он, вскинув ладонь к пилотке. «Вольно!» — махнул рукой Георгий Петрович. «Пока всем отдыхать!» «Отделение, вольно!» — скомандовал сержант. «Приказ отдыхать!» Я зачерпнул в кастрюлю воды, бросил в нее намокшее мясо и поспешил в дом. Сержант проводил меня настороженным взглядом, но честь отдавать не стал. Генерал и Людмила Сергеевна снова сидели за столом. Но теперь жена Жмыхина выглядела совсем по-другому. Глаза ее горели, щеки раскраснелись. Она смотрела прямо на генерала. Я поставил кастрюлю на плиту, положил в топку пару поленьев, сунул между ними растопку и чиркнул спичкой. Огонь затрещал, разгораясь, а я прислушался к разговору. «Вправду возьмут?» — полным надежды голосом спрашивала Людмила Сергеевна. «Возьмут», — кивнул Георгий Петрович. «Продавщицы в магазин в военном городке. Прежняя продавщица уходит в декрет, вы будете за нее. Выделим служебную квартиру. Солдаты помогут с переездом. Машина у крыльца. Согласны?» «Спасибо, товарищ генерал». По щекам Людмилы Сергеевны текли слезы. Она, всхлипывая, закрыла лицо руками, худые плечи затряслись. «А Митя как же?» Глотая слова вперемешку со слезами, спросила она. «Мужу вы вряд ли поможете», — откровенно сказал Георгий Петрович. «Накуролесил он дальше некуда. Ну, а если свидание дадут, так из военного городка еще проще добраться, чем отсюда. Ну, согласны?» «Согласна», — выдохнула Людмила Сергеевна. «Тогда час на сборы», — поглядев на часы, сказал генерал. «Солдаты помогут погрузить вещи. К вечеру будете на месте, завтра примите магазин. Но уговор. Работать на совесть. Я за вас поручился». «Да я, товарищ генерал!» Жмыхина снова зарыдала. Вода в кастрюле закипела, покрылась серыми клочьями пены. Я ложкой снял пену и всыпал в кипяток пару кружек крупы. «Людмила Сергеевна!» — подозвал ее генерал. «Мы пойдем, осмотрим базу. Собирайтесь спокойно. Только приглядите за кормом для собак, ладно?» Женщина молча закивала. «Они так выли», — вдруг сказала она. «Я думала, с ума сойду, а уехать и бросить не могла. Решила сдохнуть, тогда уеду». И снова горькие слезы потекли по ее щекам. Мы вышли на воздух. Увидев генерала, сержант снова подскочил с чурбака, на котором сидел, и поспешно затушил папиросу. «Отделение, стройся!» «Товарищ сержант, ко мне!» — махнул ему Георгий Петрович. Сержант подбежал к нам. «Слушай задание. На нас внимания не обращать. Мы здесь просто гуляем. Там, в доме, женщина. Поступаете в ее распоряжение. Поможешь ей собрать вещи, погрузишь в машину и с четырьмя бойцами отправишь в расположение части. Там старшие доложат командиру о прибытии. Понял?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант?» «Сам с остальными бойцами останешься здесь и поступаешь в распоряжение Андрея Ивановича Синицына. Вот он». Георгий Петрович кивнул на меня. «Он покажет вам фронт работы и объяснит, что делать. Ты сам откуда?» «Вологодский, товарищ генерал-лейтенант». «Плотничать умеешь?» «Так точно. С отцом до армии дома рубил». «Отлично, сержант. С сегодняшнего дня и до окончания работ ты со своим отделением ежедневно прибываешь сюда. Приказ командира части у вас будет. Транспорт и сухой паек вам обеспечат. Но советую взять котел и готовить горячую пищу. Сумеешь обеспечить?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Выполнять». «Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант». Через минуту на берегу закипела работа. Солдаты грузили в машину мебель, посуду, узлы с вещами. Георгий Петрович взял меня под локоть. «Андрей Иванович, независимо от исхода нашего разговора, я прошу тебя показать бойцам место пожарища и объяснить, что нужно делать. Уверен, они успеют отстроить домики к началу сезона охоты». Я тоже был в этом уверен. Разумный приказ и железная дисциплина в подавляющем большинстве случаев — это залог успеха. Мы подошли к причалу. «Убийство случилось здесь?» — прямо спросил генерал. «Да», — кивнул я. «Страшно было?» Я пожал плечами. «Сначала нет, ничего не успел сообразить. А потом, да, испугался. Я думал, что Георгий Петрович скажет что-то ободряющее или банальное, вроде «хорошо, что все обошлось» или «смерти боятся все». Но генерал помолчал, а потом пошел дальше вдоль берега. «Давай я тебе прямо скажу, Андрей Иванович, чего мы от тебя хотим?» «Давайте», — с облегчением кивнул я. Прямой разговор всегда казался мне лучше уверток. «Скоро открывается сезон, а база осталась без егеря. Мы просим тебя поработать здесь до конца осенней охоты. За это время Александр Сергеевич найдет егеря. Как только сезон закроется, вернешься обратно в Черемуховку. Пока придется взять на себя два обхода. Это сложно, но мы тебе поможем. И оплата будет соответствующая». Георгий Петрович повернулся ко мне. «Даю тебе слово, что как только закроется сезон, ты сам выберешь, на каком участке работать. Но сейчас ситуация безвыходная. Выручишь?» Кастрюлю с готовой кашей я отнес в озеро, чтобы остудить. Собакам нельзя давать горячую пищу. Ожог чувствительной слизистой может привести к потере обоняния. Кобели, изнывая, носились взад и вперед по вольеру. Увидев меня, они взлаивали, но не злобно, а просяще, поскуливая. Скорее тявкали, чем лаяли. И в этом тявканье явно проступала обида на прошлого хозяина, который бросил их на произвол судьбы. Георгий Петрович поступил мудро. Он задал вопрос и не стал требовать от меня немедленного ответа. Позволил заняться собаками, а сам вместе с Тимофеевым следил за погрузкой вещей Людмилы Сергеевны. Он предложил ей работу и жилье в одном из военных городков, которых было много на Карельском перешейке. Сказывалась близость с финской границей. Когда каша остыла, я вошел с кастрюлей в вольер. Кобели ужами крутились у моих ног, но не рычали и даже не лаяли, только умоляюще поскуливали. Я вывалил кашу в миски, предварительно расставив их по дальним углам. Людмила Сергеевна подсказала мне клички собак. Тот пес, что постарше, с одним изломанным и упавшим ухом, носил кличку Серко. Второго, молодого и неукротимого, звали Бойким. Собаки жадно чавкали кашей, норовя вытащить и разгрызть куски мяса. А я смотрел на них сквозь сетку вольера и понимал, что завтра тоже приду сюда. И послезавтра, и через два дня. Можно было пойти на принцип, даже забрать собак с собой в Черемуховку. Но я понимал, что кто-то должен будет следить за лодками и выдавать их рыбакам. Кто-то должен будет наблюдать за солдатиками, которых генерал прислал восстанавливать сгоревшие домики. Кому-то придется быть здесь, чтобы выписать путевки радостным охотникам на открытие сезона и предупредить их о вреде чрезмерного употребления алкоголя, тем более, когда под рукой оружие. А еще были гусята на озере, которым я должен был принести зерна, чтобы они окрепли, набрались сил и стали на крыло. Не генерал поймал меня. Просто ситуация сложилась так, что отказаться было невозможно. Пока я раздумывал, солдаты погрузили вещи в кузов. Насколько можно было судить, дом остался практически пустым. Мало что в нем напоминало о прежних хозяевах. Счастливая Людмила Сергеевна уселась в кабину. Четверо солдат-срочников запрыгнули в кузов, и грузовик укатил. Взвесив все обстоятельства, я подошел к Георгию Петровичу. «Я согласен остаться, но у меня есть несколько условий». «Давай, Андрей Иванович», — кивнул генерал. «Первое. Вы привозите мне нормальный корм для собак». «Хорошо». «Второе. Вы подыскиваете им постоянных хозяев». Георгий Петрович приподнял бровь. «Андрей Иванович, ты егерь. Не хочешь оставить хороших собак себе?» Я помотал головой. «Нет. Неизвестно, как повернется жизнь. А за животными нужен систематический уход. Их мало просто кормить. Нужно выгуливать и натаскивать. Лайки — рабочие собаки. Грустно будет, если они превратятся в обычных дворовых псов». «Согласен», — кивнул генерал. «Третье условие. По окончании сезона я сам решу, где буду работать. Как вы и сказали». «Договорились. Еще что-то?» «Да. В ближайшее время мне нужно съездить в Ленинград. Перевестись на заочное отделение и подыскать врача отцу». «Что-то серьезное?» — спросил Георгий Петрович. «У меня есть подозрение», — уклончиво ответил я. Генерал несколько секунд испытующе глядел на меня. «Хорошо. Будет тебе врач. Самый лучший. Я договорюсь и позвоню тебе на неделе. И вот что. На двух обходах тебе будет тяжело. Я попробую помочь с транспортом. Ты вроде говорил, что умеешь водить машину». «Умею», — кивнул я. «Прекрасно. Значит, что-нибудь придумаем. Ну что, по рукам, Андрей Иванович?» Георгий Петрович протянул мне ладонь. «По рукам». Мы обменялись рукопожатием. «Слушай, Андрей Иванович», — неожиданно сказал генерал, — «а ведь сегодня суббота». «Да». Я непонимающе уставился на генерала. «В клубе у вас кино», — улыбнулся он. «И танцы. А ты здесь торчишь, по моей милости. Вот что, отменяется твоя сегодняшняя работа. Как старший по званию приказываю. Хорошенько отдохнуть перед рабочей неделей, а с понедельника приступить к подготовке базы к приему охотников. Как понял?» «Вас понял, товарищ генерал-лейтенант», — улыбнулся я. «Разрешите выполнять?» «Разрешаю», — кивнул Георгий Петрович. «Сержант!» Белобрысый сержант подбежал к нам. «На сегодня отбой. Дождетесь машину и мигом в расположении части. Дальнейшие приказы получите у командира». «Есть!» — казарнул сержант. «Александр Сергеевич, извольте грузиться в машину. Отвезем товарища Синицына домой. Пусть отдохнет перед трудной работой». «Неужели согласился?» — обрадовался Тимофеев. «Согласился», — ответил я, не скрывая улыбки. «Вот спасибо, Андрей Иванович». Тимофеев обрадованно пожал мне руку. «Хорошие люди всегда договорятся», — наставительно сказал Георгий Петрович. «Рустам, заводи. Едем в Черемуховку».